Западный склон также огибался рекой, поменьше, но эту они наблюдали уже давно. Имея весьма бурное течение, она впадала в озеро на северо-западе. Признаться, Дмитрий считал, что именно она и питает озеро. Выходит, ошибался. Имелось еще несколько озер самой различной величины и форм, разбросанных по обозримой местности, как на открытой местности, так и в лесах. Однако их водоем явно выделялся на фоне своей величиной. 3 км в длину и не меньше 1 км в ширину. Стоя на вершине, они наблюдали картину первозданной красоты, от которой было почти трудно оторвать взор. И никаких признаков цивилизации, абсолютно никаких. Ни дорог, ни дыма, ни городов и даже стойбищ. Нет, были видны какие-то черные пятна на открытом пространстве, но он был склонен подозревать, что это просто огромные стада животных. Малыми они никак не могли быть, раз уж их видно с такого расстояния. А вот их нужно бы рассмотреть получше. А что, если это стада каких-нибудь скотоводов? Кстати, Ларчик, о Суворове и Альпах. Что? Ты о чем? Продолжая осматривать панораму в оптику, поинтересовалась она. Я говорю, оторвись от бинокля и посмотри вокруг. Альпийские луга, однако. А ведь и правда. Но ты не обольщайся, ты все одно не Суворов. Ну, Суворов или нет, а право осмотреться вооруженным глазом имею. Караул, мужской шовинизм в действии! Закричала она, быстро отбегая в сторону и прижимая прибор к груди. Да что ты раскричалась? Совесть поимей. Вон, у тебя есть оптика на карабине, в нее и любуйся. Сам любуйся. Она 4-кратная. Если не ошибаюсь, у твоего бинокля оптика помощнее. Ну ты и жадина. Я не жадина, просто еще не насмотрелась. Ладно, 5 минут — это все, что я прошу. А потом отдам бинокль тебе в безраздельное пользование. Ага, знаем вас таких. Поглядишь, а потом заявишь, что уже время и нам пора уходить. Вообще-то время уже к вечеру, и им действительно нужно бы возвращаться. Ночевка в горах, она чревата. Здесь ночи холодны даже жарким летом, так что можно и заболеть. Но вот не хотелось расстраивать ее, хоть тресни. Ночью будет холодно, готова к этому? Ага. Тогда дам тебе 30 минут на то, чтобы полюбоваться красотами, а потом вниз. Нужно успеть хотя бы к опушке. Здесь и костер-то не из чего развести. Согласна. Она с готовностью протянула ему предмет спора. Так и есть. Стада каких-то животных, но вот каких именно не разобрать. Он сумел определить только мамонтов, да и то только потому, что они были ближе всего к озеру и имели очень большие габариты. Так, мамонтов в сторону. Даже в самых смелых теориях и предположениях он никогда не слышал об одомашненных мамонтах. А вот остальные стада не рассмотреть, но ему это, по сути, и не надо. Если это одомашненные стада, то рядом должны быть скотоводы, причем не единичные, а рядом обязательно должно быть стойбище. Пусть в паре километров, пусть чуть дальше, но должно быть обязательно. В том случае, что он сумеет его рассмотреть и определить на таком расстоянии, он не сомневался. Вот только ничего подобного не угадывалось. Жаль, очень жаль. А может, ну его, чего жалеть-то? Кто знает, какими бедами это может обернуться. Да, беды — это серьезно, но ведь Ларчик права. В одиночку, без шанса на возвращение, нам точно каранты. Мы даже до старости не доживем. Вон... Продержались только чуть больше месяца и уже с катушек съезжаем. Оно Сложившиеся отношения помогут выиграть время и, может, даже изрядно. Но сколько? Год, два, кто знает. Может, вот сейчас вернемся, приступим к опостыревшей работе и накроет капитально и бесповоротно. Дмитрий почувствовал, что его кто-то трясет за руку. Вот же! А Лариса и вовсе не собиралась пускать дела на самотек и засекла таки время. Благо, с ее часами ничего не сталось. Хорошие у нее часы и ход точный. С другой стороны, очень дорогие. Не глядите, что золотые. Настоящая работа мастера. Так что золото — это так. Главное — сам механизм. Семен жену любил и на ней не экономил. Была возможность у мужика, вот он и тратил. И ведь не фуфло какое. Лично в Швейцарии и покупали. Полчаса. Лариса расстегнула браслет и протянула Дмитрию, забрав у него бинокль. Нечего и сомневаться. Она засекла время и использует все до последней минуты. И что тут смотреть? Нет, оно, конечно, красиво. Но ничего такого, чтобы глядеть, не отрывая глаз. Они были из примерно такой же местности, так что подобными красотами их особо не удивишь. Ну, поохаешь минут пять, поглазеешь по сторонам, и можно двигать дальше. Ладно, чего уж, обещал, значит, держи слово. Да и нужно это ей. Но терять время просто тупо, отсчитывая проходящие минуты, он посчитал неверным. Потому, вооружившись блокнотом и ручкой, начал зарисовывать местность, чтобы хоть как-то ориентироваться. Мало ли, как оно обернется. Знание, оно карман не тянет, и лишним никогда не будет. Хотя, может, и никогда не понадобится. Вот он читал, интересовался то тем, то этим, а на выходе, ну, кое-что им сейчас может пригодиться. Да взять хотя бы те же кирпичи и саман. Проявил в свое время любопытство, оно в жилу получилось. Мало того, он ведь и дедка одного расспросами замучил. Как оно и что? А дедок тот гончарничал и использовал самую настоящую гончарную печь. Не на газу и не на электричестве, а дровяную. Сейчас-то у них проблем с посудой нет, но это сейчас. Вот сладит печь, и как мне готовить, если не иметь керамических горшков? С другой стороны, можно и котелок туда сунуть, но все одно это пригодится. Посуда на лишней никогда не будет. По прошествии отведенного времени они двинулись вниз. Лариса, не отрываясь, наблюдала за окрестностями, словно прикипела к биноклю. Дабы избежать ненужных обвинений, Дмитрий дал ей лишних пару минут и только потом окликнул. — Дим, а мы что, пойдем другим путем? — А чего мы не видели там, откуда пришли? Спустимся по восточному склону, а потом пройдем на запад. Так что получится, что мы обследуем весь южный склон. Ну, во всяком случае, берег озера. Получится, что мы пропутешествуем четверть суток. Мало. Ты говорила о неделе. А ты предлагала остаться и закончить дела. Но это ты настоял на походе. Все, сдаюсь. Предлагай. Давай спустимся по северному склону, а потом обогнем гору с востока. Почти то же самое, что предлагал ты, только получится подольше. Там, кстати, тоже есть озеро. Поглядим, что к чему. Но мне хочется ей обратно. Быт заел. С другой стороны, ничего страшного. За дополнительные 3 дня не случится. Во всяком случае, ничего непоправимого быть не должно. Кстати, ему это путешествие тоже нравилось. Но отдаться целиком и полностью этому у него не получалось. Все же дело было не в проворот, и каждый упущенный день мог обернуться большими проблемами. Но главная проблема — это Лариса. с ее тараканами в голове. Нужно использовать любую возможность, чтобы их разогнать.